Глава 12. Бабочка-великанша. Среда, 6 апреля. Гуси летели над продолговатым озером, которое отчетливо голубело внизу. У мальчика было легко на сердце. Он радовался полету, забыв, как печалился накануне, когда бродил по острову в поисках гусака. В самой середине острова лежала голая возвышенность, ее окружало кольцо доброй плодородной земли, и постепенно мальчик начал понимать то, о чем услышал вчера вечером. Он отдыхал возле одной из многочисленных ветряных мельниц на холме. Вдруг появилось большое овечье стадо, а за ним два пастуха с собаками. Мальчик, сидевший в укромном местечке под мельничной лестницей, ничуть не испугался. Однако и овчары уселись на ту же самую лестницу старой мельницы, и мальчику оставалось лишь затаиться. Один пастух, молодой парень, не был ничем примечателен, другой, почти старик, выглядел необычно. Сам здоровый, костистый, а голова маленькая, лицо доброе и кроткое. Казалось, будто его тело и голова принадлежали двум разным людям. А некоторое время он молча сидел, бесконечно усталым взором, вглядываясь в туман. Потом заговорил с товарищем. «Я расскажу тебе, Эрик, одну историю», — начал он. «Пришло мне как-то на ум, что в старину, когда и люди, и звери были не в пример крупнее нынешних, бабочки, наверное, тоже были куда больше». Молодой не отвечал старику, но весь его вид как бы говорил: «Ладно уж, так и быть, уважу тебя, послушаю». Он вытащил из котомки хлеб с сыром и стал ужинать. «Так вот, жила-была на свете бабочка», — продолжал старик. «Тулово у нее было много-много миль в длину, а крылья широкие-приширокие, как озера. И до чего красивые были у нее крылья, лазурные, с серебристым отливом. Когда бабочка взлетала, все звери и птицы, и насекомые глядели ей вслед. Но в том-то и беда, что бабочка выросла огромной-преогромной, настоящей великаншей. Крылья еле-еле поднимали ее. Еще куда ни шло, если бы она летала только над сушей. А нет... угораздило ее подняться над самым Балтийским морем. Да недалеко она залетела. Поднялась буря, и давай ее трепать. Тебе-то, Эрик, не надо объяснять, что такое шторм на Балтийском море. В один миг буря оторвала ей крылья и унесла их прочь. Бабочка, ясное дело, рухнула прямо в море. Долго ее кидало по волнам то туда, то сюда, пока не прибило на скалистую подводную отмель близ Смоланда. Тут она и осталась лежать, вытянувшись во всю длину. Сдается мне, Эрик, что если бы бабочка упала на берег, она бы вскоре истлела и рассыпалась в прах. Но... раз уж она очутилась в море, то пропиталась известью и стала тверда, как камень. Помнишь, сколько нам попадалось камешков на берегу? А ведь то были вовсе не камешки, а окаменелые гусеницы. Сдается мне, и с этой бабочкой-великаншей случилось то же самое. Окаменела она... и сделалась длинной узкой скалой, что и поныне высится в Балтийском море. А ты как думаешь? Он замолчал в ожидании ответа. — Я хочу услышать «К чему ты клонишь?» — сказал молодой овчар и кивнул ему. «Продолжай, мол». «Знай, Эрик, что наш остров Элланд, где мы с тобой живем, и есть та самая древняя бабочка. Если присмотреться, то северный конец острова — это ее круглая головка. От нее тянется на юг узенькая передняя часть туловища. Еще дальше к югу — задняя. Сперва она расширяется, потом переходит в тонкое острие». Тут пастух снова замолчал и взглянул на товарища. А вдруг тот не верит его словам? Но молодой овчар преспокойно продолжал есть и только кивнул старику. «Давай, мол, рассказывай дальше». Не успела бабочка превратиться в известняковую скалу, как ветром нанесло семян разных трав до деревьев. Попытались они пустить в той скале корни, но не тут-то было. На голом и гладком камне зацепиться трудно. Долго-долго на острове не могло вырасти ничего, кроме осоки. Это уж потом появились и овсяница, и солнцецвет, и шиповник. Но и поныне на горе Альварет не так уж много растений. Думаешь, им не хватает тепла и света? Нет, гора со всех сторон открыта солнцу. Просто земля на ней больно скудная. Никому и в голову не придет пахать на ее вершине, ведь слой земли там совсем тонок. Ну, а если и впрямь гора Альварет и окрестные скалы образовались из тулова бабочки, то ты, наверное, спросишь, откуда же взялась земля под горой? — В самом деле, — сказал молодой овчар, — откуда она, любопытно узнать? — Ну так вот, остров Элланд пролежал в море великое множество лет, а за это время все, что носится по волнам, и водоросли, и песок, и раковины, скапливалось вокруг него, да так и осталось. Вдобавок еще камни да щебень попадали сюда с восточных и западных склонов. Мало-помалу берега острова расширились, и стали там расти и хлеба, и цветы, и деревья. На самой вершине, на твердой спинке бабочки, пасутся только овцы, коровы и даже ребята, а из птиц гнездятся одни лишь чибисы, доржанки. Тут нет никаких построек, кроме ветряных мельниц, да нескольких сложенных из камней хижин, где ютимся мы, пастухи. Зато внизу, на побережье, раскинулись и большие крестьянские селения, и церкви с пастырскими усадьбами, и рыбацкие поселки, и даже целые города. Старик, выжидающий, глянул на молодого. Тот, покончив с ужином, завязал свою котомку. — Непонятно, к чему ты клонишь, — сказал он. Старый овчар все так же вглядывался в туман усталыми глазами. Они и устали-то, наверное, от того, что вечно высматривали чудо, какого и на свете не бывает. Понизив голос до шепота, старик сказал: «Одно хотелось бы знать, только одно. Известно ли хоть кому-нибудь, что остров этот был бабочкой, летавшей здесь на больших блестящих крыльях? Знают ли об этом крестьяне, живущие в окрестных усадьбах под горой, рыбаки, промышляющие в море Салаку, купцы в Боркхольме, дачники, наезжающие сюда каждое лето? Ведомо ли про то странникам, что бродят в развалинах замка Боркхольм, охотникам, что приходят сюда по осени стрелять куропаток, художникам, что сидят на горе Альварет и рисуют овец да ветряные мельницы?» «Ну да, — внезапно сказал молодой пастух. — Кому-нибудь из тех, кто сидел здесь вечером на краю скалы, слушал пение соловьев в рощах под горой, доглядел через пролив Кальмарсунд, наверняка приходило в голову, что остров этот непростой и появился не как все другие острова. — Хотелось бы мне знать, — продолжал старик, — неужто никому из этих людей никогда не мечталось приладить ветряным мельницам крылья, да такие огромные, чтобы они смогли поднять целый остров из моря, и заставили бы его лететь как бабочку? Вот это была бы бабочка! Всем бабочкам бабочка! Может статься, в словах твоих и есть доля правды, — сказал молодой овчар. Летними ночами, когда небо чистое, и его свод высоко-высоко вздымается над островом, я порой думал, а остров-то не прочь подняться над морем и улететь далеко-далеко. Но теперь, когда старику, наконец, удалось вызвать молодого на разговор, он не очень-то его слушал. — Хотелось бы знать, — сказал он еще тише, — почему здесь, на горе Альварет, человека грызет какая-то непонятная тоска? Тоска эта терзала меня всю жизнь, и, сдается мне, она закрадывается в душу всякого, кому доведется сюда ступить. Хотел бы я знать, понял ли кто, кроме меня, это от того, что наш остров — бабочка, которая тоскует по своим крыльям.